Мы гуляли вдоль берега озера, просто разговаривая, пока не остановились возле дерева, чтобы доесть мороженое. Людей стало меньше, а 5 минут назад они практически исчезли, предоставляя нам немного уединения. Ручьи растаявшего мятного мороженого текли по рожку Уилла и по его пальцам. Он не пытался их слезать, даже когда они начали капать ему на колени. Я мешал ложечкой в своем собственном стаканчике, пока лакомство не стало превращаться в шоколадный суп, в то время как Уилл проглотил последний кусок рожка. Как можно есть так быстро, не отморозив себе мозг? Оставалось тайной. «Ты весь в мороженом», — сказал я. Он посмотрел на себя и попытался вытереть ногу. Все, что он смог, — это размазать липкую массу по бедру. «Отстой!» «Секунду». Уилл стянул рубашку, направился к озеру и нырнул в него, обрызгав меня водой. Снова появившись на поверхности, он покачал головой, стряхивая капли. «Ты облил меня!» — заныл я. Между прочим, остатки моего мороженого наполовину превратились в озерную воду. «Ты теперь мокрый», — заявил он. «Можешь тоже нырнуть». Что-то в мысли о том, чтобы раздеться до шортов и прыгнуть в озеро с парнем, которого я едва знал, казалось мне таинственным и захватывающим. Хотя я и понимал, что это глупо, и он наверняка запаникует, если догадается, что я так о нем думаю. Но вполне вероятно, что все абсолютно невинно. И притворяться было весело. Кто мог винить меня в том, что я немного фантазирую про такого горячего парня? Однако, когда я стянул через голову рубашку, то мог поклясться, что увидел, как Уилл пристально на меня смотрит. Но только секунду. Я прыгнул. «Кстати, многие местные вовсе не умеют плавать», — произнес Уилл, качаясь головой в воде вверх и вниз. «Я позвал сюда моего друга Мэтта, но он сразу слинял». «А я, похоже, никогда не встречал человека, не умеющего плавать», — сказал я. «А вдруг твой самолет упадет в океан?» Уилл разразился смехом. «Это твоя главная забота?» «Правда. Но ведь можно, наверное, хотя бы лежать на воде?» Он покачал головой. «Не, лежать на воде намного сложнее, чем плавать. Я вообще так не умею». «Серьезно?» «Да. Не сумел научиться». «Это легко. Ты просто как бы...» Я перевернулся на спину, чтобы показать... Он попытался за мной повторить и дернулся в воде, как кит без плавников. «Говорил же», — воскликнул он, высмаркивая воду через нос. «Нет, попробуй и...» «Да, но чуть-чуть изогнись. Нет, еще сильнее, Уилл». Я положил ладони на его спину и помог принять позу. Вот так. Его кожа была теплой на ощупь. «Ясно», — прошептал он, прежде чем сглотнуть. Потом он повернулся, снова начал грести и оказался в сантиметрах в 7 от моего лица, но не отодвинулся. Наши ноги несколько раз столкнулись, мои ладони до сих пор горели там, где прикасались к его коже. Он посмотрел на меня так напряженно, что застал врасплох. Внезапно я понял, что он действительно очень пристально на меня смотрел. Именно с таким выражением лица. Я только-только начал надеяться, как его ладонь нашла мою талию. И он меня поцеловал. Очередной четверг, очередная репетиция. И она затягивалась. У группы появились новые песни, и Изи хотела, чтобы мы выучили их поскорее, но мы никак не могли добиться того, чтобы Саид и Эмерсон хоть в чем-то друг с другом согласились, начиная с темпа и заканчивая гармониями и текстами. Хотя мне было не особо важно, закончим ли мы позже. Девочки ушли на баскетбольный матч, я бы тоже к ним присоединился, но дело в том, что я скорее почистил бы зубы колючей проволокой, чем посмотрел бы спортивный матч вживую. Поэтому я высказал сожаление, но отказался. К тому же мне пришлось пропустить прошлую репетицию, чтобы в срочном порядке поехать и посидеть с детьми, когда у тети Линды появилась резкая боль в боку. К счастью, это не оказалось ничем серьезным, но я не мог гарантировать, что приступ не случится еще раз, поэтому не мог позволить себе прогулять вдобавок и репетицию. Мы играли около часа, когда Саид и Эмерсон объявили перерыв, чтобы поспорить по поводу строки в песне. Саид настаивал на изначальном «обхвати меня руками, когда зажжется свет над нами», а Эмерсон проталкивал кое-что получше. «Тьма хочет ослепить нас, но жар горит внутри нас». Изи, которая думала, что текст нужен лишь для того, чтобы дополнять эпичную барабанную партию, решила их практически игнорировать, пока экспериментировала с разными битами и мычала себе под нос припев. Я не мог сосредоточиться. Пребывал в легкомысленном сентиментальном раздрае с самого дня благодарения. Поэтому расположился на табуретке и стал смотреть на остальных с легкой улыбкой. Такой легкой, что даже не заметила, что Изи перестала играть, пока она не бросила конфету Скитлс, которая угодила в мою голову. «Чё ты такой улыбчивый?» — спросила она. «Похож на диснеевскую принцессу. Хватит!» Я нашел Скитлс на ковре и сунул себе в рот. «Фу, я ее трогала!» — скривилась Изи. «У меня потные руки». Это была красная, потная красная Скитлс стоит 3 зеленых. Какая жидкость в организме может опустить красную Скитлс ниже уровня 1 зеленой? Дело не столько в жидкости, сколько в том, из какого человека она выделилась. Она хихикнула. «Засчитана». Эмерсон сделал паузу и посмотрел на нас испепеляющим взглядом. «Вы портите весь настрой». «Твой текст испортил весь настрой», — пробормотал Саид. «Ты сделал из любовной баллады песню о свержении элиты». «У-у-у, кажется, ты только что продал мне версию Эмерсона», — сказала Изи, поглаживая подбородок, как суперзлодейка. «Я обожаю свергать элиту». Саид скинул руки. «Серьезно?» «Мой голос тоже за Эмерсона», — заявил я. «Прости, приятель». Саид хмуро на нас посмотрел и принялся убирать синтезатор. «Вы никогда не встаете на мою сторону», — пробурчал он. «Никто не может ничего поделать с тем, что я гений текстов», — сказал Эмерсон. «О да, у нас есть штатный Лин-Мануэль Миранда». Тут я схватил телефон и прочитал сообщение от Джульетт. «Эй, игра только что закончилась, мы направляемся в мягкую подачу на Гамильтон-стрит. Не хочешь заказать милкшейк вместе с нами?» «Стойте, то есть я мог употребить немного сахара, еще раз увидеть Уилла и поддержать местный ценящий кламбур-бизнес? Я же не мог отказаться, правда?» Когда я пришел, все уже собрались в закусочной. 5 баскетболистов в черно-белых спортивных куртках сидели бок о бок за столом у стены. У каждого были влажные волосы после душа. У Уилла они оказались самыми длинными, и он то и дело убирал пряди со лба нетерпеливой рукой. Он замер, когда меня заметил с пальцами в волосах и опустил голову со смущенной ухмылкой. Напротив них сидели Лара, Ниф и Джульетт, уже попивая милкшейки. Джульетт помахала мне, и я устроился рядом с ней на голубом кожзаме. «Парни еще не сделали заказ», — сказала она. «Мы их долго ждали». «Нам хотелось подготовиться», — ответил Мэтт. «Думаешь, так хорошо выглядеть у нас получается случайно?» Лара подняла брови. «О, боже, девочки, они так выглядят, когда прилагают усилия. Какая трагедия!» Она опустила взгляд и улыбнулась чему-то, уткнувшись в свой телефон. Я попытался разглядеть изображение или текст, но экран сильно бликовал. «И как все прошло?» — тихо спросил я. «Я не привык говорить перед баскетболистами. Если честно, они немного меня пугали. Они всегда казались уверенными в себе, громкими и осуждающими. Не самая лучшая комбинация с человеком, который не очень уверен в себе, не особо громкий и не осуждающий. Один из парней, с которым я никогда не общался, Итан, начал стучать ладонями по столу. Его приятели присоединились к нему в бите, который становился громче с каждой секундой. Кроме Уилла, который просто сложил руки и откинулся назад на стуле. Выглядел он чертовски довольным собой. Дарнелл вскочил и схватил Уилла за плечи. «Вот этот чувак привел нас к победе!» «Всю игру мы наступаем противнику на пятки», — добавил Мэтт, поднимая руки в победном жесте. «А в последней четверти мы почему-то начинаем отставать. У нас есть только пара минут. Уилл один на фланге, он делает бросок, блокирует передачу из аута и совершает второй бросок просто из ниоткуда. И внезапно мы ведем в счете». Уилл улыбается, но вовсе не своей обычной мягкой улыбкой, а жесткой самоуверенной ухмылкой, которая появлялась на его лице каждый раз, когда он был рядом с парнями. Я несколько раз видел его таким в кафетерии, таким самодовольным. Это ему не шло. «Вот какую игру я привык от тебя видеть, чувак!» — добавил Мэтт. Он изменил голос на капитанский, словно учитель, поздравляющий ученика. В нем появилась теплота. Я мог представить, как мальчишки надрываются, лишь бы услышать, как Мэтт говорит с ними с такой же благодарностью. Дарнелл кивнул. «Да, мы переживали, что ты мог стать слабаком со всеми этими уроками музыки», — выпалил он, подталкивая Уилла. Уилл покосился на меня. Он больше не улыбался. Мэтт кивнул. «Точно. Без обид, Толли, но мы думали, что ты превращаешь его в чертова Гота». «Ясно. Потому что я тот еще Гот». «Попробуй Эмма Киску», — выдал Дарнелл, носник под яростным взглядом Ниф. «Тебе обязательно надо быть сексистской свиньей?» — спросила она и присосалась к своей трубочке так, будто та сделала что-то ужасное. «Отвратительно». Уилл хихикнул и ударил Дарнелла скрученным в рулон меню. «Да, не будь сексистской свиньей, Дарнелл. Правильная терминология — это эмогениталии». Дарнелл стукнул его в ответ. «Наш разговор вообще не имеет никакого смысла». «Я что, выгляжу как Эмма? Умник, прояви ко мне хоть каплю уважения». «Не особо приятно. Не то чтобы я считал себя Эмо, на дворе ведь не 2007 год, но Уилл явно не видел никакой разницы. И то, как он наморщил нос при этой мысли, многое сказало именно о том, что он думал по поводу схожести со мной. Я начал буравить взглядом стол. «Если честно, Уилл, хорошо, что ты не Эмма», — жестко произнесла Лара. «У тебя не тот зад, на котором бы круто смотрелись обтягивающие джинсы». Парни разразились смехом, давая друг другу пять. «Черт, Лара», — выругался Мэтт, впрочем, наполовину впечатленный. «Стоп, Лара что, сейчас меня защитила? Как-то не очень похоже на нее». Я поднял голову, Лара заметила мой взгляд, выгнула брови и провела языком по зубам. Она выглядела как человек, победивший в битве с патриархатом. Ёлки-палки, она и правда меня защитила. Я бы улыбнулся, если бы внезапно не почувствовал себя таким опустошенным. Подошел официант. Парни стали соревноваться друг с другом за то, чтобы заказать лучший фрик-шейк. Шейк с максимальным количеством брауни, нутеллы, клубники, печенья Орео, арахисовой пасты, взбитых сливок, крема для бритья, стирального порошка и всего, что еще только можно положить сверху. Когда же официант обратился ко мне, я просто покачал головой и попросил воды. Уилл вроде бы это заметил, но ничего не сказал. Джульетт наклонилась, чтобы пошептаться с Ниф, и только официант ушел, она повернулась к парням. «Итак, Дарнелл», — начала она, и встревоженная Ниф покачала головой, — «тебя уже кто-то позвал на танцы снежинок?» Он сразу перевел глаза на Ниф, ее щеки приобрели интригующий бордовый оттенок. «Нет, пока для этого еще рановато. Слишком рано никогда не бывает», — отрезала Джульетт. «Что такое танцы снежинок?» — тихо спросил я. «Мне не хотелось, чтобы ребята переключились на меня». «Ну, конечно, все тотчас посмотрели в мою сторону. Возможно, если бы я столько не молчал, то привлекал бы к себе меньше внимания, когда решался заговорить». «Это танцы, которые устраиваются после рождественских каникул», — объяснила Джульетт. «Фишка в том, что девчонки должны приглашать парней», — встрял Мэтт. «Ха!» Выглядело довольно гетеронормативным, если можно так выразиться. «А вдруг девушка захочет позвать девушку?» «Или наоборот?» «А вдруг никто не пригласит меня?» «О боже, а если пригласит?» «Что насчет тебя, Джульетт?» — спросил Дарнелл. «Ты уже кого-то пригласила?» «Ой, я не смогу пойти», — непринужденно ответила она. «У меня как раз в те выходные будет прослушивание в консерватории». «Что?» — взвизгнул я. «Моя застенчивость куда-то испарилась. Не может быть!» «Может!» — она широко улыбнулась и взяла меня за руку. «Я только что узнала». «Боже мой, я так тобой горжусь!» Мы подпрыгивали на своих местах, девочки восторженно выкрикивали поздравления, а парни пытались понять, что же все-таки произошло. Уилл наблюдал за мной со странной усмешкой. Моя растроганность улетучилась, внутри пылал гнев, а ногти на руках превратились в когти. Так сильно мне захотелось содрать улыбку с его лица. Как он смеет даже смотреть на меня после того, как вещал про меня какую-то чушь прямо здесь и сейчас. Когда принесли фрик-шейки, я, надо признать, почувствовал укол сожаления из-за того, что от них отказался. Это были съедобные произведения искусства. Сладкие пирамидки, возвышающиеся на несколько сантиметров над бокалами, были покрыты взбитыми сливками, карамельным соусом, съедобными блестками, золотистой хрустящей крошкой, листиками мяты. И на большинстве из них имелся прямо-таки трехмесячный слой растопленной нутеллы. А у меня был стакан воды. Ох, опять Уилл во всем виноват. У меня завибрировал телефон, я отвлекся и посмотрел на экран. Сообщение от Уилла. Я направляюсь на парковку, встретимся там через 1:45, знак вопроса. Его стул заскрипел, когда он встал и хлопнул Мэтта по спине. «Сейчас вернусь, братан. Тебе только что принесли милкшейк. Ничего не могу поделать и даже не смей прикасаться к нему в мое отсутствие». Мэтт хмыкнул. «Ты же в курсе, что я не могу обещать?» Я проследил за Уиллом краем глаза. Он направился к туалетам, а затем абсолютно непринужденно свернул налево к задней двери. «Ладно, пора начать отсчет. 1:32 до того, как мне надо будет совершить тот же маневр». Я наклонился, чтобы прошептать Джульет. «Вернусь через секунду». «Ты куда?» «Серьезно, сама знаешь, просто...» «В туалет?» «Да». Она приглушила голос. «Я подумала, что ты, наверное, идешь встретиться с Уиллом, как он тебя и просил». Боже мой, она только что подслушала наш разговор с Уиллом, точнее, подсмотрела нашу переписку. Или подсмотрела наши переговоры. Неважно. Со всем достоинством, на которое я был способен, я поднялся, выразительно на нее взглянул и направился к туалету. Абсолютно непринужденно, совсем как Уилл. Когда я дошел, то обернулся, чтобы проверить, не следит ли кто-то за мной. Джульет улыбнулась, я замер, ужаснувшись. Вдруг кто-то заметит, что она на меня смотрит. Абсолютно непринужденно, совсем не как Уилл. Но что в этом нового? Кажется, никто, кроме Джульет, не увидел, что я вышел на улицу. Меня отвлекли все эти уловки, и я ненадолго забыл, что вроде бы злюсь на Уилла. Но затем я обнаружил его, прислоняющегося к стене возле угла здания. Он засунул руки в карманы, и, боже, я все вспомнил. Я проследовал к Уиллу, глядя на него из-под лобья. «Да?» При виде меня он просиял так, как бывало у озера, когда он о чем-то задумывался, а я возвращал его в реальность, что взбесило меня еще сильнее. Он мог хотя бы признать, что я злюсь. Ему не обязательно выглядеть настолько счастливым при моем появлении. «Привет», — произнес он. «Привет. Ты не хотел фрикшейк?» «Отличный способ завязать разговор». «Не голоден». Он кивнул и приоткрыл рот, потом закрыл, открыл, снова закрыл. Он вытащил руки из карманов, и ежес от холода сделал шаг из стороны в сторону. Уилл был похож на необычайно меланхоличного танцора, и он хотя бы больше не притворялся веселым. «Я чувствую себя очень глупо», — пробормотал он. «Угу. Не знаю, что сказать. Просто вырвалось. Я слишком привык вести себя определенным образом при парнях. Это не я, понимаешь? Ну, я всегда шучу с ними, и они ждут от меня приколов, поэтому я даже не задумываюсь». Я промолчал. Он вздохнул и откинул голову назад. «Прости меня, пожалуйста». Он взглянул на меня, но я все равно не ответил. «Ну, что я мог сказать? Дескать, все в порядке? Но тогда я солгу. Я сволочь, потому что всегда сволочь рядом с друзьями. Тут нет никаких оправданий». «Мне нравятся твои джинсы», — сделал попытку он. «И музыка, и ты в целом. Так сильно, что это абсурд какой-то. Я не могу перестать о тебе думать со дня благодарения». «Неужели? Я не мог перестать о нем думать с самого лета. Если честно, мне начинало казаться, что с момента рождения. Я не сумел вспомнить то время, когда чистил зубы, делал тост или играл на гитаре, без того, чтобы лицо Уилла не всплывало перед моим внутренним взором, как страшилка в вирусном видео. Но он не мог перестать думать о нашем поцелуе. Значит, мысль о нас обоих, о том, чтобы быть со мной по-настоящему на виду у всех, уже его не пугала? А если наш поцелуй напомнил ему, каково нам было вместе? Мне-то уж точно. Наверное, он решил, что стоит рискнуть. Я капельку смягчился. Внезапно он стянул спортивную куртку и протянул мне. «Надень», — попросил он. «Хотя бы на несколько секунд». «Как-то это подозрительно». Мой разум задался вопросом, нет ли здесь ловушки или подвоха. «Зачем?» Он переступил с ноги на ногу, и куртка качнулась вправо-влево. «Хочу на тебя в ней посмотреть». Впервые у меня не нашлось дерзкого ответа. Я скрестил руки на груди, чтобы защитить свои внутренности, которые растаяли как масло. Пик мягкости достигнут. «Серьезно?» В груди сердце билось так, словно пыталось вырваться из оков. С легкомысленной ухмылкой я неловко взял куртку и надел ее. Конечно, она на мне хорошо не смотрелась, я смахивал на чихуахуа в ошейнике немецкого дога. Но ладно, надо признаться, это было приятно. Очень приятно, даже по-особенному. Как будто неважно, что у меня недавно вылезли прыщи, вихры не хотели укладываться, и я не стал носить брекеты, хотя и должен был. Ничто уже не имело значения, потому что Уилл хотел, чтобы я надел его куртку, и он считал, что я прекрасен. Я поднял руки с тонущими в рукавах пальцами. «Сексуально, правда?» — пошутил я. Он без смеха кивнул. «Тебе очень идет». Он оглянулся, наверняка желал убедиться, что в тени не скрывался ни один баскетболист, желающий поймать нас с поличным. На полсекунды это испортило мне момент, но затем, со своей ласковой улыбкой, от которой я всерьез начал бояться внезапного самовоспламенения, он вытянул руку, чтобы найти мою ладонь, спрятанную в левом рукаве, и обхватил своим мизинцем мой. «Хотел бы я, чтобы ты мог носить ее в школе». «Я тоже». «Я ждал». «Это же повод». Он мог сказать «не снимай ее», или что-то вроде «однажды ты будешь ее носить». Если бы он просто дал мне соломинку, за которую я мог удержаться, я бы сразу за нее уцепился, но он не дал. Внезапно куртка показалась мне слишком тяжелой. Я начал ее скидывать, но Уилл меня остановил. «Можно я сфотографирую?» — спросил он. Я пожал плечами и принялся ждать, пока он вытащит телефон. Он вздохнул. «Можно сделать снимок, на котором ты не выглядишь так, словно придумываешь способы меня утопить». Я выдавил из себя улыбку. «Прости», — буркнул я, и он насупился, прежде чем сфотографировать. Как только он закончил, я отдал ему куртку. «Тебе надо идти, пока они не заметили, что тебя давно нет», — сказал я. «Да. Подожди пару минут и тоже возвращайся. Ладно». Он опять стал озираться по сторонам, после чего сделал шаг ко мне. Положив ладонь мне на грудь, он мягко подтолкнул меня, пока я не прислонился к стене, и с нежностью прижался губами к моему рту. Наверное, хорошо, что мне надо было подождать несколько минут, прежде чем направиться внутрь, поскольку именно столько времени мне понадобилось, чтобы прийти в себя. Когда я добрался до столика, Уилл, который уже принялся за свой фрик-шейк, тот теперь смахивал на суп, помахал мне. «Олли, я как раз рассказывал им про урок музыки, на котором мисс Эллисон показывала нам видео с Ютуба». Я настороженно сел. «Да? Ага. Это была самая высокомерная фигня на свете, верно? На том видео старшеклассники сравнивали поп-звезд с классическими композиторами. Как будто кто-то сказал мисс Э, что ей надо попытаться наладить с нами связь». «И это уж точно не ты, Уилл», — фыркнул Дарнелл. «Не я. Я всерьез считаю, что классическая музыка интересна сама по себе. Они промывают тебе мозги», — воскликнул Мэтт, хватаясь за руку Уилла в притворном отчаянии. Уилл пожал плечами. «Это лучше немецкого. Какой бесполезный язык, кто вообще здесь говорит по-немецки? И кому нужен иностранный язык, когда можно вальсировать перед людьми и петь?» — ухмыльнулся Мэтт. В этом и был весь Уилл. Даже когда его дразнили, ребята смеялись вместе с ним, а не над ним. Если задуматься, он являлся тем самым человеком, которому не стоило бояться осуждения. «Музыка — универсальный язык», — заявила Джульет. «Видишь?» — произнес Уилл. «Она тоже понимает. Нас больше. Трое против скольких? Шестерых?» — уточнил Мэтт. «Это ты называешь больше?» Джульет прищурилась. «Лара? Ниф?» Ниф, которая смотрела вдаль и поддерживала голову одной рукой, словно спасая ее от падения в милкшейк, подскочила и перевела внимание на нас. «Хм? Лара, ну же!» — стал выпрашивать Мэтт. «Эй, я за своих девочек», — заметила Лара. «Если Джульет думает, что урок музыки круто, значит, так и есть. Конец дискуссии». Уилл обменялся со мной озорным взглядом, и я не смог не улыбнуться в ответ. Спрятав телефон под стол, я отправил ему короткое сообщение. «Извинения приняты». С этого момента мы с Уиллом, похоже, начали как бы встречаться. Я говорю «как бы», потому что мы никогда это так не называли. К тому же наши отношения до сих пор оставались даже большей тайной, чем инопланетяне, которых правительство заперло где-то на складе. И давайте быть честными, у правительства совершенно точно есть инопланетяне, запертые где-то на складе, просто власти стесняются. Вот чем мы с Уиллом и занимались. Мы стеснялись. Потому что стесняться означает писать кому-то целый день напролет, звонить, чтобы услышать голоса друг друга и тайно целоваться, когда только возможно, одновременно притворяясь просто знакомыми. Правда? Точно. То есть мы очень стеснялись. Этот год, наверное, стал первым, когда мне даже не хотелось, чтобы наступили зимние каникулы. Я привык видеться с Уиллом в коридорах, в кафетерии, на уроках музыки. И вдруг у меня остались только соцсети, сообщения. И еще раз или два в неделю мы встречались, чтобы уехать в какое-то уединенное место. Поэтому, когда он внезапно уточнил, у меня свободен ли я в пятницу вечером, я обнаружил, что звоню тете Линде, чтобы спросить, можно ли Уиллу стать гостем в ее доме. Он появился у двери, вооруженный пирожными, чипсами и печеньем. «Зачем?» — спросил я, когда он вошел. «Мама убила бы меня, если бы я заявился к вам с пустыми руками. Я подумал, что ребятам может понравиться немного фастфуда». «Слава богу, они спят», — улыбнулся я. «Если бы ты дал им чипсов, они бы не ложились спать до 6 утра, бегали, вертелись под ногами и выкрикивали детские стишки». «Угу. Тогда как насчет того, чтобы съесть все самим?» «Конечно. Я только за». «Прекрасно. Это еще и как бы празднование». Я замер у двери. «Что мы празднуем?» Он слегка пожал плечами, пытаясь удержать в руках изобилие фастфуда. «Я подал заявку на программу подготовки медсестер и медбратьев в Университете Северной Каролины». «Ты?» «Ага. Я долго думал, но после того, как мы поговорили об этом в День Благодарения, сделал выбор. Он выглядел оптимистичным и мягким». «Круто», — сказал я. «Если тебя не примут, значит, они выжили из ума». Мы решили включить ужастик на минимальной громкости. Я разложил сладости на кофейном столике, пока Уилл снимал обувь и располагался на диване под одеялом, которое там всегда держала тетя Линда. Когда я закончил возиться с фастфудом, он поднял одеяло и похлопал рукой по дивану, приглашая меня присоединиться к нему. «Когда вернутся твои тетя и дядя?» «У них поздний ужин. Они впервые за несколько месяцев устроили такое мероприятие, поэтому я надеюсь, что они не будут торопиться». Уилл кивнул и провел пальцем по моему бедру. Я задрожал. «Как у нее дела?» «Так же. Она, кажется, чуть более уставшей, чем обычно, но у нее столько визитов к врачам и всякого такого, что дело может быть в этом. Я не знаю, как все истолковать». «Понимаю, о чем ты. Но я рад, что у нее наконец-то получилось пойти куда-то и развеяться. Здорово, что ты всегда соглашаешься посидеть с детьми». Я пожал плечами. «Ей нужна помощь, поэтому мы здесь». Он кивнул, но казался далеким, когда переключался на фильм. Черный капюшон худи лежал кучей вокруг его шеи, и сам Уилл кусал нижнюю губу. У него были самые красивые губы на свете. Когда великая внеземная сущность создавала проект «Уилл Таверис», она наверняка прямо перед этим узнала выигрышную формулу толщины и пропорций идеального рта. А затем взяла и дала эти совершенные губы смертному, просто чтобы покрасоваться. Упс. Я так отвлекся, что разинул рот. Идеальные губы слегка приоткрылись, не очень высоко над ними имелась самая идеальная в мире пара глаз. История происхождения их, пожалуй, была такой же, как и у губ, которые изучали мой рот. Узкий, не особо очерченный, ничем не примечательный. Уилл коснулся моего подбородка. «Мне постоянно хочется увидеть, что у тебя в голове», — произнес он. «Ты всегда усиленно о чем-то думаешь». «Там нет ничего интересного», — ответил я и попытался посмотреть ему в глаза, но не смог отвести взгляда от губ. Он наклонился ближе. «Мне кажется, ты невероятно интересный». Он деликатно поцеловал меня, словно я был сделан из бумаги для салфеток, которая могла порваться от малейшего резкого движения. На мгновение раздался голос рациональной части моего мозга, советующий, что нам надо быть осторожными. Криста или Дилан в любой момент могут захотеть попить и целоваться при исполнении обязанностей немного непрофессионально, пусть это и семейные обязанности. Но Уилл провел пальцами по моим волосам на затылке, а другой рукой сжал мое бедро и... Что? Какие обязанности? Кому какое дело? Кристи и Дилану рано или поздно придется узнать про пестики и тычинки, поэтому выигрыши будут все, верно? Хоть я впервые поцеловал его по-настоящему месяцев 7 назад, новизна не испарилась. Каждый раз, как его губы встречались с моими, это опять был первый поцелуй. И опять, и опять, и опять. Не успел я опомниться, как услышал какую-то отдаленную музыку. Наверное, в фильме пошли титры. Я оторвался от Уилла. Все? Уже закончилось? Похоже на то. Я вообще ничего не смог посмотреть. Уилл наклонил голову и провел ладони по моему бедру. Мне жаль, что я тебя отвлекаю. Тебе должно быть жаль, согласился я, откидываясь на диване. Он забрался на меня и прижался своими губами к моему рту. А потом раздался звук ключа, поворачиваемого в замке, и мы отскочили друг от друга с такой координацией, что олимпийская команда по спортивной гимнастике позеленела бы от зависти. Тетя Линда и дядя Рой смеялись, когда вошли в дом. Они выглядели такими отдохнувшими, какими я не видел их неделями. Тетя Линда широко улыбнулась, когда заметила Уилла. «Уилл, привет! Как у тебя дела? Мы целую вечность не встречались». А он, побледнев, таращился на нее чересчур долго, прежде чем ответить. Сначала я подумал, что, наверное, он психовал из-за того, что нас чуть не поймали, но понял, что дело в другом. Он просто был в шоке, увидев тетю Линду, точнее, ее тощую, серокожую, замедленную версию. «Здрасте», — сказал он слабым голосом. «Я в полном порядке. Как вы?» «У меня все просто потрясающе. Мы только что съели лучший стейк на свете в том новом местечке, которое открылось на Мейн-стрит». У меня были сомнения по поводу того, сколько кусков мяса тетя Линда смогла проглотить, учитывая ее аппетит в последнее время, но я не собирался об этом заговаривать. «Кафе Бернетти», — уточнил Уилл. «Мы хотели его проверить». «О, обязательно сходите. Там очень романтично». Тетя Линда никак не могла подумать, что «мы» в ее реплике относилась ко мне и ему. Она понимала, что если мы с Уиллом решим сделать наши отношения публичными, то она узнает об этом даже раньше, чем я. Поэтому я предположила, что она поддразнила Уилла. Возможно, даже чтобы показать ему, что это нормально. Уилл моргнул, глядя на меня. Я задумался, представлял ли он нас на свидании, и какой была для него эта мысль, приятной или ужасающей. Я бы спросил его, но мне внезапно стало страшно услышать его ответ. «Спасибо», — наконец проговорил он непринужденным тоном. Мы с Уиллом собрались и вышли из дома. Лишь тогда мы вспомнили, что даже не притронулись к сладостям. «Она теперь выглядит по-другому», — сказал я, когда мы оказались за пределами слышимости. «Да, ты упоминал, что ей стало хуже, но увидеть самому — это совсем иное. И сегодня еще ее хороший вечер. Оля, мне жаль. Не надо никого жалеть. Она здесь, и мы тоже, и... продолжим бороться». Я остановился возле моей машины. «Было здорово увидеться с тобой», — сказал Уилл. «Давай поедем завтра куда-нибудь. Что ты думаешь о том месте в лесу?» Что ж, намечался не ужин при свечах, но пока и это неплохо. Я мог принять приглашение, особенно учитывая то, как мне понравилось в лесу в прошлый раз, когда мы были там несколько дней назад. «Да, заметано». Он внимательно на меня посмотрел, и внезапно я понял, что он имел в виду по поводу желания прочитать чьи-то мысли. «Уже не могу дождаться».